«Сведения о житии преподобного Филиппа Сухонского. Память 17-30 августа». Преподобный Филипп Сухонский был отшельником на Янковской горе, на левом берегу реки Сухона, в 2 верстах от города Устюга. Устюжские жители на месте его подвигов устроили монастырь, чтобы под его руководством учиться иноческой жизни. И в 1654 году построили храм в честь знамения Божьей Матери с пределом во имя прославленного тогда московского митрополита Филиппа. Вскоре собрались братья. Преподобный Филипп, не отказывая никому в наставлениях, не принял по своему смирению сан игумена и скончался в обители простым иноком 17 августа 1662 года.